Глава 13. С замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он нынче найдет Маслову, и той тайной, которая была для него и в ней, и в том соединении людей, которое было в остроге, позвонил Нехлюдов у главного входа и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нехлюдов пошел в больницу. Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впустил его и, узнав, кого ему нужно было видеть, направился в детское отделение. Молодой доктор, весь пропитанный карболовой кислотой, вышел к Нехлюдову в коридор и строго спросил его, что ему нужно. Доктор этот делал всякие послабления арестантам и потому постоянно входил в неприятные столкновения с начальством тюрьмы и даже с старшим доктором. Опасаясь того, чтобы Нехлюдов не потребовал от него чего-нибудь незаконного, и, кроме того, желая показать, что он ни для каких лиц не делает исключений, он притворился сердитым. «Здесь нет женщин, детские палаты», — сказал он. «Я знаю, но здесь есть переведенная из тюрьмы сиделка-служанка». «Да, есть тут две. Так что же вам угодно?» «Я близко стою к одной из них, к Масловой», — сказал Нехлюдов. «И вот желал бы видеть ее. Я еду в Петербург для подачи кассационной жалобы по ее делу и хотел передать вот это. Это только фотографическая карточка», — сказал Нехлюдов, вынимая из кармана конверт. «Что ж это можно?» — сказал доктор, смягчившись, и, обратившись к старушке в белом фартуке, сказал, чтобы она позвала сиделку-арестантку Маслову. «Не хотите ли присесть, хоть пройти в приемную?» «Благодарю вас», — сказал Нехлюдов, и, пользуясь благоприятной для себя переменой в докторе, спросил его о том, как довольны Масловой в больнице. «Ничего, работает недурно, принимая во внимание условия, в которых она была», — сказал доктор. «Впрочем, вот и она». Из одной двери вышла старушка-сиделка и за нею Маслова. Она была в белом фартуке на полосатом платье, на голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидав Нехлюдова, она вспыхнула, остановилась как бы в нерешительности, а потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась к нему по полосушке коридора. Подошед к Нехлюдову, она хотела не подать руки, потом подала и еще больше покраснела. Нехлюдов не видал ее после того разговора, в котором она извинялась за свою горячность, и он теперь ожидал ее найти такой же, как тогда. Но нынче она была совсем другая. В выражении лица ее было что-то новое, сдержанное, застенчивое и, как показалось Нехлюдову, недоброжелательное к нему. Он сказал ей то же, что сказал доктору, что едет в Петербург, и передал ей конверт с фотографией, которую он привез из Панова. «Это я нашел в Панове. Давнишняя фотография, может быть, вам приятно. Возьмите». Она, приподняв черные брови, удивленно взглянула на него своими раскосыми глазами, как бы спрашивая, зачем это, и молча взяла конверт и положила его за фартук. «Я видел там тетку вашу», — сказал Нехлюдов. «Видели?» — сказала она равнодушно. «Хорошо ли вам здесь?» — спросил Нехлюдов. «Ничего, хорошо», — сказала она. «Не слишком трудно?» «Нет, ничего, я не привыкла еще. Я за вас очень рад. Все лучше, чем там». «Чем где? Там», — сказала она, и лицо ее залилось румянцем. «Там в остроге», — поспешил сказать Нехлюдов. «Чем же лучше?» — спросила она. «Я думаю, люди здесь лучше. Нет таких, какие там». «Там много хороших», — сказала она. «Об Меньшовых я хлопотал и надеюсь, что их освободят», — сказал Нехлюдов. «Это, дай бог, такая старушка чудесная», — сказала она, повторяя свое определение старушки, и слегка улыбнулась. «Я нынче еду в Петербург. Дело ваше будет слушаться скоро, и я надеюсь, что решение отменят». «Отменят, не отменят, теперь все равно», — сказала она. «Отчего теперь?» «Так», — сказала она, мельком вопросительно взглянув ему в лицо. Нехлюдов понял это слово и этот взгляд так, что она хочет знать, держится ли он своего решения или принял ее отказ и изменил его. «Не знаю, отчего для вас все равно», — сказал он, — «но для меня действительно все равно, оправдают вас или нет. Я, во всяком случае, готов сделать, что говорил. — сказал он решительно.